Сам Доминика часто здесь бывал и, спрятавшись в углу той галереи, часами за народом наблюдал, молясь, чтоб равнодушья не имея, не уходили толпы тех людей такими же, какими заходили, чтоб проповедью, хоть без слов своей, сердца их здесь задеты все же были. Но вот однажды вечером, когда почти иссякли зрители потоки, перед картиной девочка одна стояла, плача, горько, одиноко. Он подошел, коснувшись до плеча. Его рука так нежно прикоснулась. «Ты плачешь? Почему? Скажи, дитя». И девочка-цыганка оглянулась. «Пипита! То была она! Она!» Стояла, плача, плача содрогнулась. «О, если бы так сильно и меня любил он!» Голова ее качнулась, указывая в сторону Христа. «А я ведь для него цыганка только. Он дарит вам любовь свою, а я...» И слезы по щекам струились горько. «Пипита, ты ошиблась. Ты не плачь. Он любит и тебя. Он всех нас любит». Ей долго стал художник объяснять о том, что всем Христос дает, всем людям. Теперь не нужно было занимать художнику терпенье для рассказа. Он ей хотел часами объяснять о том, кто стал ему так близок, сладок. «Пипита, это он и для тебя пришел на землю и свершил так много. Пипита, это он, тебя любя, взошел на крест по повелению Бога. Пипита, это он и для тебя расторгнул смерть и навсегда воскрес. Пипита, это он, тебя любя, нам приготовил край святых небес». Thank you.